Глава 901. Завершение кармы. Часть 2. Страна Хуфэнь. Государство 4 уровня культивации. Военная святыня. Во дворце сидела, медитируя, молодая женщина весьма красивой наружности, облаченная в наряд дворцовой служанки. Уровень культивации этой девушки был поздней стадии формирования души. На полу возле нее было разложено небольшое количество нефритов бессмертных. Судя по всему, женщина готовилась к переходу на уровень трансформации души. Напротив женщины сидел молодой человек. Несмотря на его юный возраст, по его внешности можно было сказать, что он явно повидал на своем веку немало. Уровень его культивации был таким же. Поздняя стадия формирования души. Глядя на женщину, молодой человек, слегка вздохнув, произнес: «Сестра Джодзе, нефритов бессмертных не так много. Их просто не хватает на нас двоих. Я уступаю их все тебе. Если ты перейдешь на уровень трансформации души, то все наше государство Хафэнь повысится в ранге». Девушка некоторое время молчала и, наконец, серьезно проговорила: «Братец Ян, если мне и в самом деле удастся перейти на следующий уровень, то мы станем парой и будем дальше культивировать вместе». Девушка мрачно вздохнула, и в ее голове вновь возник образ одного человека. Молодой человек же горько улыбнулся в ответ и покачал головой: «Жить не осталось не так долго. Я отдаю тебе все сам по своей воле, ничего не требую взамен. Кроме того, я слышал, что он вернулся на планету Джицю». Затем некоторое время во дворце стояла полная тишина. Внезапно во дворце беззвучно появился человек. «Ян Сюн, Джо Цзэхун, как поживаете?» В холле раздался меланхоличный голос. Мужчины и женщины были поражены и немедленно оглянулись. Там был облаченный в белое одеяние Ван Линь. Он смерил взглядом двоих хорошо знакомых ему людей и увидел, что внешне они ничуть не изменились. Это наверняка было из-за той чудодейственной жидкости, что он подарил им прежде. «Ван Линь!» — воскликнули молодой человек и девушка. Ван Линь растянул губы в улыбке и, не говоря ни слова, хлопнул по сумке. Из нее тут же вылетело огромное количество нефритов бессмертных. Ценные камни опустились на пол. «Вы можете продолжить культивировать вместе. Я дарю вам все эти камни». С искренним чувством произнес Ван Линь, совершив поклон. Затем он вытащил несколько чудодейственных пилюль и тоже оставил их в качестве подарка. Развернувшись, Ван Линь исчез так же внезапно, как и появился. Государство 5-го ранга культивации, клан демонов-великанов, Чиху, один из членов этого клана, за все это долгое время изменился совсем немного. Все же продолжительность жизни демона-великана совсем не такая, как у обычных культиваторов, но все же Чиху успел за это время стать главой своего клана. Уровень культивации его достиг поздней стадии трансформации души, и до уровня вознесения ему осталось совсем немного, но и сейчас, с его талантом, способностями и врождённой физической силой, он мог бы рискнуть и сразиться с культиватором уровня вознесения. За эти несколько столетий Чиху стал более спокойным и выдержанным, заняв более высокий статус на планете Джицю. Клан демонов-великанов стал ведущим кланом всей планеты. Время постепенно шло, однако ему не под силу было избавить Чиху от навязчивых мыслей об одном своем знакомом. Глава клана демонов-великанов, конечно же, знал, что на планету вернулся Ван Линь. Он посредством божественного сознания видел битву Ван Линя и большеголового культиватора, и это зрелище оставило у него весьма сложные чувства. «Цзэньо!» — воскликнул Чиху, увидев перед собой Ван Линь, и замолчал. «Не стоит вспоминать былое», — промолвил Ван Линь и хлопнул по сумке. Из нее вылетело множество кусков нефрита бессмертных, которые затем опустились на землю, образовав большую кучу. Затем Ван Линь протянул Чиху пузырек, наполненный кровью Лэй Цзы. «Эти нефриты бессмертных позволят тебе довести уровень культивации до вознесения, а в этом пузырьке — кровь одного из предков клана демонов-великанов, и она поможет развить твою врожденную силу. Прощай, Чиху», — произнес Ван Линь и вновь исчез. Чиху же некоторое время в недоумении пялился на место, где только что стоял Ван Линь. Противоречивые чувства вновь владели им. В море демонов есть одно место, наполненное костями и скелетами. Там сидел старик поздней стадии формирования души и занимался дыхательной практикой. Потоки ци входили в его тело с каждым новым вдохом, заставляя старика кривиться от мучительного напряжения. Вены на лице старика вспучились, а лицо было испещрено кроваво-красными линиями, которые постепенно бледнели с каждой новой порцией поглощенной ци. Старик сидел так уже довольно долго, и вся его одежда была пропитана потом. «Кровавый патриарх! Если я не отомщу тебе за эту обиду, то я не лицецин!» Лицо старика исказилось в невероятно злобной гримасе. Ненависть этого старика была поистине безграничной. Вероятно, старик медитируя источил ауру, которая привлекла к себе нескольких демонических тварей, обитающих в море демонов. Твари стремительно приближались, источая смрад и запах гнилого мяса. В сотне джанов от старика засветился светло-голубой круг. Налетевшие на него твари взвыли от боли. Тела их начали ссыхаться и сморщиваться с пугающей быстротой. Старик же сверкнул глазами и с невероятным проворством вскочил на ноги и приблизился к одной из демонических тварей. Обеими руками он крепко ухватился за шею злобного создания, а затем впился зубами в горло и с силой начал высасывать кровь. Демоническая тварь начала иссыхать еще быстрее, стремительно уменьшаясь в размерах. Наконец от нее остался лишь высушенный труп. Старик же тут же переключился на следующую тварь и проделал с ней то же самое. Вскоре все демонические животные были высосаны этим стариком. «Кровавый патриарх! Если бы ты тогда не начал преследовать мою сестру, то она бы не встретилась с этим Ван Линем!» Горько вздохнул Ли Цицин. Брат Лима Ван и последний оставшийся в живых из ее родственников. Глаза Ли Цицина зажглись огнем. Он знал, что каждый раз, когда на его лице выступают эти кровавые линии, то кровавый патриарх узнает о его местоположении, посему нужно как можно быстрее покинуть это место. Ли Цицин хотел было уже уходить, однако, прищурив глаза, он внимательно вгляделся вдаль. В нескольких джанах от него из пустоты появился Ван Линь. Появившись, Ван Линь посмотрел на этого повидавшего многое старца, и в его глазах отразились весьма сложные чувства. Ли Цицин же, в свою очередь, изучал Ван Линя и отказывался поверить собственным глазам. Отступив назад на несколько шагов, он проговорил. «Тот ты такой!» Очень много лет назад он уже встречался с Ван Линем, и в течение последних веков Ли Цицин видел его статуи, и потому не узнать Ван Линя он не мог, но сейчас, увидев его, Ли Цицин пришел в трепет. Он и не знал, что Ван Линь вернулся в Джуцюэ. Продолжая молчать, Ван Линь хлопнул по сумке, и перед ним в воздухе появился сияющий искрящийся гроб, в котором безмятежно покоилась Лима Ван. На ее губах играла легкая улыбка. Ли Цицин в оцепенении смотрел на гроб, и все остальное вокруг него в этот момент словно исчезло, потеряв свою значимость. Сотни лет он не видел своей сестры, его единственного близкого человека. «Сестрёнка!» — прошептал Ли Цицин, и слёзы ручьём хлынули у него из глаз. «Родители перед смертью завещали мне заботиться о тебе, но твой старший брат тебя подвёл! Я не уследил за тобой!» Горестно запричитал Ли Цицин, и глубокая тоска охватила его сердце. Ван Линь лишь молчаливо стоял в сторонке. Время все шло, а Ли Цицин так и стоял возле гроба, глядя на свою сестру. Однако внезапно раздался громкий свист, и вдалеке показалось три сияющих потока света. Один из них был кроваво-красного света, и в этом потоке был старик, достигший поздней стадии трансформации души. На его губах играла злая усмешка. Остальные два потока оказались двумя мужчинами средних лет, весьма почтительно взирающими на своего пожилого спутника. «Ли Цицин, вот куда ты сбежал!» — вскричал старик, стремительно приближаясь. В следующий миг он увидел сияющий раскрытый гроб и стоящего в стороне Ван Линя. Старик задумался, чувствуя, что человек этот был ему знаком. Ван Линь же просто стоял в стороне и, в свою очередь, изучал старика. От взгляда Ван Линя старик тут же пришел в огромный трепет. Потеряв свою спесь, он невольно отступил на несколько шагов назад, обливаясь кровью. В его глазах появился ужас. Очевидно, он понял, кто стоит перед ним. «Ван Линь!» — вскричал он, до смерти перепуганный. Не раздумывая, старик бросился бежать, но перед этим он схватил двух своих спутников и бросил их в Ван Линя, намереваясь хоть немного задержать его. «Взрыв!» — приказал старик. Он был весьма предусмотрительным, и каждый из его непосредственных учеников имел на себе управляющие печати. С грохотом тела несчастных культиваторов разорвались на части, превратившись в облака кровавого тумана. Старик же продолжил убегать, все мысли улетучились из его головы. Единственное, о чем он думал, был побег от ужасного Ван Линя.